Матерь Агни-йоги. О равновесии можно было бы написать целую книгу. Настолько это качество духа глубоко, сокровенно и изумительно. Потому так редко оно встречается в людях. Потому и понимание его так редко озаряет сознание. Его можно развивать беспредельно. И радость в том, что начинать можно с малого. Каждый успех в его утверждении принесет радость. Когда столько времени теряется зря, всегда можно найти минуту для упражнения в этом нужном качестве. На равновесии держится мир. Величайшие планетные духи являют высочайшую степень проявления этого качества.